Я не могу сказать точно, в действительности ли я видел в продаже книгу под названием «Делегируй или умри». Может быть, действительно такая книга была в продаже, и я видел ее. Может быть, память играет со мной шутки. Но так или иначе, данная фраза совсем недалека от истины. Рано или поздно, если, конечно же, вы стремитесь к продуктивности и к наиболее быстрому, легкому и эффективному достижению ваших целей, вам нужно будет начать делегировать какие-то из своих дел. И лучше рано, чем поздно. Мой опыт в данной области очень ограничен. В действительности, я только совсем недавно получил первый опыт в области делегирования своих обязанностей. Тем не менее, думаю, что мой опыт будет вам интересен. Меня совершить то, что достаточно очевидно было необходимо совершить уже давно, вынудило состояние, когда уже нельзя было откладывать. Если конкретно, несколько недель назад мои руки стали так сильно болеть от мыши и компьютера, что я понял, что мне больше невозможно самому проверять почту каждый день и делать некоторые другие вещи. По крайней мере, пока состояние рук не восстановится. В данный момент я занимаюсь этим. Однако вот что интересно. На самом деле, я думал о том, чтобы делегировать многие из обязанностей, которые я в течение последних пары лет выполнял в своем бизнесе сам, уже давно. Уже давно назрела необходимость и понимание того, что эти обязанности мне выполнять не стоит. Они отнимали слишком много усилий, времени и были не самыми приятными. При этом не нужно было быть мной, чтобы выполнять их достаточно хорошо. Все эти признаки, которые я перечислил, помогут вам определить те дела, которые стоит делегировать. Помните, вы можете стремиться делать все сами, и это стремление при всей своей неразумности присуще почти всем нам, в том числе предпринимателям, в том числе людям, которые продвигаются по карьерной лестнице. И есть стремление достигать своих амбициозных, все более высоких целей и двигаться вперед. Как правило, эти два стремления конфликтуют. Вы не сможете вечно делать все сами и продолжать двигаться. В какой-то момент вы застопоритесь, и вам нужно будет честно посмотреть на всю работу, что вы выполняете, и очень честно ответить на вопрос, действительно ли я являюсь тем человеком, который обязательно должен делать эту работу? Действительно ли я единственный, кто может сделать ее хорошо? Постарайтесь делегировать все, что только сможете. Оставьте только самое важное и только то, в чем вы незаменимы. Я могу долго говорить об этом, но интересный момент заключается в том, что для многих единственным стимулом, который заставит наконец-то сделать это, будет что-то подобное тому, что случилось со мной. И в каком-то смысле разные кризисы и неожиданные проблемы чаще, чем нет, таят в себе что-то хорошее. Чаще, чем нет, они заставляют нас вводить в действие изменения, которые давно нужно было ввести, но которые не вводились до этого. Я хочу подчеркнуть, что в действительности выбора нет. Нужно начинать делегировать, и лучше раньше, чем позже. Я откладывал это до последнего. Я думаю, что в этом я не один. Почему? Почему это так? Почему мы стремимся как можно дольше выполнять все сами? Одна из причин в том, что если что-то непривычно, мы имеем тенденцию бояться попробовать это и откладывать это так долго, как возможно. В основе всего лежит инстинктивный страх и инстинктивное нежелание соваться на незнакомые территории. Но вот что интересно. Меня состояние, когда другого выбора нет, вынудило впервые попробовать делегирование. Я говорю попробовать, потому что совсем не факт, что оно сохранится в том состоянии, в котором оно есть сейчас. Возможно, тот человек, с которым я работаю сейчас, в будущем не будет работать со мной. Но это не важно, важно другое. Мне достаточно было поработать таким образом пару дней и почувствовать разницу, чтобы решить для себя, независимо от того, как сложатся мои текущие рабочие отношения, я все равно буду делегировать большую часть работы в будущем. Вполне возможно, кому-то другому, может быть, тому же человеку, с кем я работаю сейчас. Пару дней попробовать это на опыте, и мое восприятие полностью изменилось. Поэтому вам я дам именно такой совет. Просто попробуйте что-то делегировать. Просто испытайте это на себе, хотя бы пару дней. После того, как вы получите живой опыт, ваше отношение изменится. Когда будете пробовать, скажите себе, что вы всегда можете вернуться к старому стилю работы, когда вы все делаете сами. Попробуйте, посмотрите, что происходит, и решите для себя, хотите ли вы, чтобы все продолжалось как раньше, или чтобы все продолжалось по-новому. Делегируй или умри. Очень часто эта фраза соответствует реальности. Очень часто это не преувеличение. Вам нужно двигаться вперед. А движение вперед означает, что многие наши практики могут существовать только до определенного момента. И не дольше.